Статья была опубликована через несколько месяцев после того, как Хрущев, вступая на пост председателя Совета министров СССР, что означало окончательное сосредоточение в его руках всей верховной власти, объявил об одностороннем прекращении СССР всех ядерных испытаний. Это было очень эффектное начало новой эпохи. Правда, через 7 месяцев испытания были все же возобновлены. Одновременно со статьей для научного журнала «Атомная энергия» я по просьбе Курчатова написал статью для широкой публикации. Она была переведена на английский, немецкий, французский, испанский и японский языки и опубликована в издаваемых советскими посольствами и пропагандистскими службами журналах. Передо мной статья на немецком языке в журнале «Die Soviet Union heute» — «Советский Союз сегодня», издававшемся советским посольством ФРГ. Статья называется «О радиационной опасности ядерных испытаний». Вначале я пишу об историческом значении решения Верховного Совета СССР об одностороннем прекращении испытаний, утверждая, что оно представляет собой реальный шаг на пути к запрещению ядерного оружия, к уменьшению опасности ядерной войны. Это важное основание для остальных великих держав, развивающих свое ядерное оружие, последовать примеру СССР. Поскольку Советский Союз и другие страны мировой социалистической системы проводят мирную политику, продолжение испытаний не может быть оправдано соображениями сохранения равновесия военной силы. Здесь и ниже обратный перевод. Далее я излагаю суть проблемы ядерной опасности и привожу свои оценки из журнала «Атомная энергия». Не полностью, при редактировании, в тех случаях, когда я указывал возможный нижний и верхний предел, редакторы иностранного текста оставили только верхний, и в результате мои и без того высокие оценки для большинства западных читателей выглядели, вероятно, как пропагандистски завышены. Кончаю я полемическими замечаниями по поводу некоторых утверждений в книге Теллера и Леттера «Наше ядерное будущее». Я пишу. Они в большинстве случаев не называют абсолютных цифр, но приводят необоснованные сравнения с другими, не имеющими связи с обсуждаемым вопросом причинами смертности. Таким образом, можно прийти к выводу, что пачка сигарет вреднее ядерных испытаний. Очевидно, пишу я, тут мы имеем дело с явным заблуждением, логическим, моральным и политическим. И далее, приведя цитату из книги. Говорят, недопустимо подвергать опасности даже одну человеческую жизнь. Но разве не более реалистично и не в большей степени соответствует идеалам человечности, если мы будем добиваться лучшей жизни для всего человечества? Я замечаю. Последняя мысль была бы, несомненно, правильной, если бы авторы имели при этом в виду мирное сосуществование, разоружение и, в первую очередь, прекращение ядерных испытаний, а не опасную идею вооруженного равновесия, взаимного устрашения, от которой только один шаг до превентивной войны. Советское государство было вынуждено разработать ядерное оружие и проводить его испытания ради своей безопасности в связи с ядерным вооружением США и Англии. Но цель политики СССР – не всемирное ядерное разрушение, а мирное сосуществование, разоружение и запрещение ядерного оружия. Публикация моих научной и популярной статей была осуществлена по личному разрешению Хрущева. Курчатов дважды беседовал с ним по этому поводу. Игорь Васильевич передал или сам предложил несколько редакционных исправлений. Тогда они не казались мне принципиальными, и я не помню, в чем было дело. Исправленные варианты Хрущев утвердил уже в конце июня, и они были немедленно переданы в редакции. Я привел такие обширные цитаты из обеих статей. Во-первых, из-за важности вопроса о ядерных испытаниях, подразумевается в атмосфере и под водой, может быть, в космосе. А во-вторых, так как эти цитаты объективно отражают мои тогдашние умонастроения и позицию, только еще немного начинавшую тогда отклоняться от официальной. Никакие записи и рассуждения по памяти не могут заменить того, что написано почти 25 лет назад. Но необходимо все же учитывать, что было редактирование. В 59 году моя статья, кажется, научная, но я не уверен, появилась в сборнике «Советские ученые против ядерной угрозы». Все эти публикации, насколько я знаю, мои сведения могут быть неполны, не были замечены на Западе ни учеными, ни прессой, ни государственными деятелями. Вероятно, потому что моя фамилия еще почти никому не была известна, а сопоставить ее с фамилией автора работ по управляемой термоядерной реакции, о которых говорил Курчатов за 2 года перед этим, на это мало у кого хватило памяти и ассоциативных способностей. Я и сейчас уже не в связи с собой часто удивляюсь, как плохо умеют западные журналисты и радио пользоваться архивами, справочными данными и так далее, и как мало их интересуют новые имена. После того, как в 1963 году ядерные испытания были загнаны под землю, биологические эффекты ядерной радиации перестали волновать людей, и меня в том числе. Но Чернобыльская катастрофа вновь трагически вывела их на авансцену. В конце 1957 года ко мне пришел с просьбой о помощи Баренблат, молодой теоретик-механик, имеющий некоторые совместные работы с Зельдовичем. Вероятно, последний и направил Баренблата ко мне. Произошла беда с его отцом, известным эндокринологом Исааком Григорьевичем Баренблатом. Я знал Исаака Григорьевича, незадолго перед этим он смотрел мою жену. Исаак Григорьевич был арестован. Обвинение рассказывал своим пациентам анекдоты о Хрущеве и Фурцевой. Тогда это была излюбленная тема. Возможно, причиной были не столько реальные интимные отношения главы государства и министра культуры, вероятно, это были просто сплетни, а сенсационным являлся сам небывалый факт вхождения женщины в политбюро. За много лет до этого, когда коллеги великого немецкого математика Гильберта возражали против введения Эмми Неттер в ученый совет университета, так как она женщина, он воскликнул: «Но, господа, ведь ученый совет не ванная комната!» В Советском Союзе этот принцип ванной комнаты оказался на редкость живучим. Было очевидно, что кто-то донес. В дальнейшем оказалось, что это был даже не пациент, а один из старых сослуживцев, которого Исаак Григорьевич считал своим другом. Я решил написать письмо самому Хрущеву и с помощью Григория Исаакча осуществил это. В тот же день я отвез письмо в отдел писем ЦК и стал ждать ответа. Примерно через 2 недели, уже в начале января, меня вызвал начальник общего отдела ЦК и после разных маневров и вопросов о моих отношениях с Баренблатом и долгих вздохов, так говорить о таких уважаемых людях, сказал мне, что Хрущев поручил разобраться с моим письмом Суслову. Через 2 дня меня действительно вызвал Суслов. Было уже поздно, часов 8 вечера, когда я вошел в его огромный кабинет в Кремле. У окна стоял какой-то странный столик резной работы. На нем был накрыт чай на 2. Мы уселись друг против друга. Рядом был письменный стол, на котором лежали папка с делом Баренблата и блокнот, в котором Суслов делал иногда пометки. Суслов, разговаривая, пил чай и прикусывал печенье. Я сделал несколько глотков из своего стакана. «Мне очень приятно с вами познакомиться, Андрей Дмитриевич. Вы просите за этого... Как его фамилия?» «За доктора Баренблата. Я убежден, Михаил Андреевич, что он не сделал ничего, что могло бы требовать уголовного наказания. Он честный человек, очень хороший врач». Я ознакомился с его делом. Он говорил недопустимые вещи. Он не наш человек. У него нашли 300 тысяч рублей, а питался он макаронами в студенческой столовой. Я совершенно не нашелся, что возразить по поводу макарон, но я почувствовал тогда и убежден сейчас, что за этим скрывался какой-то глубокий психологический подтекст. Быть может, я фантазирую сейчас: ненависть к бессребреникам эпохи Порт-Максимума или просто классовая ненависть к скопидомам. Я сказал только, что 300 тысяч вполне могут быть честно накопленными популярным врачом. По новому курсу это было всего 30 тысяч. Я сказал потом, что анекдоты — это не то, чего может опасаться великое государство, что Баренблат доказал на войне, что он честно принимает и защищает наш строй. Слова не могут ничего значить рядом с делами. Суслов слушал меня со слегка снисходительным видом. Он несколько раз повторил свою фразу о недопустимости высказываний Баренблата, не конкретизируя, каких именно. Я же в ответ повторял свое, что слова не более чем слова. это заклинивание начинало приобретать опасный характер. Наконец Суслов сказал: «Я еще раз ознакомлюсь с этим делом. Давайте перейдем к другому вопросу. Знакомы ли вы с этим решением?» И он положил передо мной листок с решением Политбюро об объявлении об одностороннем прекращении СССР ядерных испытаний. Это была обрезанная ножницами часть страницы машинописного текста с обычным красным штампом на полях, предупреждающим о недопустимости выписок. «Мы объявим об этом на предстоящей сессии Верховного Совета в марте. Как вы относитесь к этому решению?» Я крайне взволнованный ответил: «Я ничего не знал об этом решении. Мне кажется, что никто у нас на объекте, включая научного руководителя объекта Юлия Борисовича Харитона, ничего об этом не знает. Я считаю очень важным прекратить ядерные испытания. Они наносят огромный генетический вред. Но мне кажется, что о решении такого масштаба было бы необходимо предупредить нас заранее. Мы бы подчистили все хвосты». Суслов не стал уточнять смысл моей последней фразы. Это, вероятно, вывело бы беседу за пределы его желаний и полномочий. Вместо этого он опять изменил тему беседы. «Вы употребили слова «генетические последствия». Что вы думаете о генетике? Вот Курчатов сейчас организует генетическую лабораторию. Что это, нужное дело или можно обойтись?» Я ответил целой лекцией. Я сказал, что генетика — это наука огромного теоретического и практического значения, и ее отрицание в нашей стране в прошлом нанесло колоссальный вред. Первоначально генетика возникла из наблюдений над наследственностью и изменчивостью, так сказать, чисто логическим умозрительным путем. Но сейчас она получает новое, глубокое теоретическое обоснование в виде молекулярной биологии. Я рассказал о ДНК. Именно молекулярной биологией и будут заниматься в новой лаборатории у Курчатова. Я считаю, что это важное, необходимое начинание. Организовать такую лабораторию в Восхнил невозможно, пока там заправляют авантюристы и интриганы. Суслов очень внимательно выслушал меня, задавал вопросы и делал пометки в своем блокноте. Я не помню, произносилось ли имя Лысенко явно, но, во всяком случае, косвенно оно подразумевалось в самом неодобрительном аспекте. Мне неизвестно, предпринимал ли Суслов какие-либо шаги, касающиеся спора лысенковцев с генетиками до октября 1964 года, до падения Хрущева. Но зато я думаю, что когда настал этот момент, Суслов мог вспомнить полученные от меня за 6 лет до этого теоретические сведения, быть может, он даже заглянул в свой блокнотик. Что касается того дела, по которому я пришел, то тут не было непосредственных результатов. Исаака Григорьевича Баренблата осудили, и он был приговорен к 2 или 2,5 годам заключения. Однако через год Баренблата освободили досрочно. Хотелось бы думать, что мое вмешательство этому способствовало. На объекте все схватились за головы, узнав от меня о предстоящем отказе от испытаний. Но решили пока ничего не менять в планах, считая очень возможным, что через короткое время испытания возобновятся. Так оно и случилось. Американцы и англичане, для которых заявление Хрущева об отказе от испытаний на сессии Верховного Совета СССР при вступлении на должность председателя Совета Министров было еще большей неожиданностью, чем для объекта. Они заявили: «А. Соединенные Штаты Америки и Великобритания настаивают на продолжении переговоров о контроле над соблюдением соглашения о запрещении испытаний. Б. В любом случае они должны провести ранее запланированные испытания, это займет около года». Летом 1958 года США и Великобритания начали большую серию испытательных взрывов. Одновременно началась пропагандистская перепалка в прессе. В СССР писали, что наша беспрецедентная инициатива опять не поддержана Западом. На Западе же, что СССР, несомненно, подготовился к прекращению своих испытаний, в этом они ошибались, для Запада же оно явилось неожиданностью, поэтому необходимо сначала доделать не сделанное, выполнить намеченные программы, и только потом можно последовать примеру Советского Союза. Между тем выяснилось, что намеченные объектом к испытанию изделия чрезвычайно важны в смысле их количественных и конструктивных характеристик и в принципиальном отношении. Можно ли было отказаться от того, чтобы получить эти почти готовые изделия в арсенал СССР? Можно ли принять хоть часть этих изделий без испытаний? Или можно сконструировать новые изделия, может, не такие хорошие по характеристикам, но допускающие их принятие на вооружение без испытаний? Или вообще принятие изделий без испытаний в любом случае недопустимо? Пока мы обсуждали и очень страстно создавшуюся ситуацию, пришло распоряжение Хрущева готовиться к возобновлению испытаний, так как американцы и англичане не последовали нашему примеру. То есть вопрос был решен безотносительно к техническим проблемам, чисто политически. На объекте начался аврал подготовки к проведению испытаний поздней осенью. Мне все происходящее казалось совершенно недопустимым именно в политическом и моральном плане. Я считал, что такие метания из стороны в сторону сначала объявили об одностороннем отказе от испытаний, через полгода опять начали испытывать, приведут к полной потере доверия к СССР в этой и без того крайне запутанной проблеме. К этому времени я уже вычислил, что каждая мегатонна испытательных взрывов в атмосфере уносит 10 тысяч человеческих жизней. Эта оценка содержалась в той статье, которую я писал выше. Можно было опасаться, что если сейчас СССР возобновит свои испытания, то достижение соглашения о прекращении испытаний отодвинется на несколько лет, а это означает десятки, а может даже сотни мегатонн, то есть сотни тысяч или миллионы новых жертв. Даже если мои оценки несколько завышены, что я не исключал, все равно речь идет о колоссальных человеческих жертвах. Мои предложения. Первое. Не начинать ни в коем случае испытаний в течение года с момента заявления Хрущева, с учетом того, что год — это срок, названный американцами и англичанами как достаточный для них. Второе. Пересмотреть конструкции намеченных к испытанию изделий, сделав их настолько надежными, чтобы их в принципе можно было принять на вооружение без испытаний. Третье. Отказаться от доктрины, что никакое изделие не может быть принято без испытаний, как недостаточно гибкой, догматической и не соответствующей реальности, наступающей без испытательной эпохи. Четвертое. Разработать новые экспериментальные методики моделирования без полного испытания отдельных функций изделий. С этими предложениями я поехал к Курчатову. Я понимал, что он единственный человек, который может повлиять на Хрущева, если кто-нибудь может вообще. В то же время это был единственный человек в МСМ, который, как я надеялся, сочувственно отнесется к моим мыслям о жертвах взрывов с одной стороны и о возможности двигаться вперед без испытаний с другой. Встреча с Игорем Васильевичем состоялась в сентябре 1958 года в его домике во дворе института. Часть разговора происходила на скамейке около домика под густыми развесистыми деревьями. Игорь Васильевич называл свой коттедж «домиком лесника», вероятно, в память о доме отца, в котором прошло его детство. После болезни 2 года назад врачи очень ограничивали рабочее время Игоря Васильевича. Он часто не ходил в институт, а гулял возле домика, вызывая нужных ему людей. Деловые записи при этом он вел в толстой тетради, вложенной для маскировки от врачей и жены в книжную обложку с тисненной надписью «Джавахарлал Неру. Автобиография». Вероятно, чуть-чуть это была игра. Игорь Васильевич выслушал меня внимательно, в основном согласился с моими тезисами. Он сказал: «Хрущев сейчас в Крыму, отдыхает у моря. Я вылечу к нему, если сумею справиться с врачами, и представлю ему ваши соображения». Наш разговор продолжался около часа. В конце его подошел Переверзев, секретарь Курчатова, с фотоаппаратом и сфотографировал нас обоих несколько раз с разных точек. На некоторых снимках видна также собака Курчатовых, все время вертевшаяся около ног. Переверзев по совместительству вел нечто вроде фотолетописи жизни Игоря Васильевича. Впоследствии он составил несколько фотоальбомов. В один из них, который он передал мне, включена сделанная им тогда фотография. Поездка Игоря Васильевича в Ялту к Хрущеву не увенчалась успехом. Упрямый Никита нашел наше предложение неприемлемыми. Деталей разговора я не знаю, но слышал, что Никита был очень недоволен приездом Курчатова, и с этого момента и до самой смерти, через полтора года, Курчатов уже не сумел восстановить той степени доверия к нему Хрущева, которая была раньше. Через два месяца состоялись испытания. В техническом плане они действительно оказались очень удачными и важными. Выступая на 21-м съезде КПСС в 59-м году, Курчатов сказал: «Вы знаете, что в связи с уклончивой позицией западных держав Верховный Совет СССР принял решение об одностороннем прекращении в нашей стране испытаний ядерного и водородного оружия, надеясь, что западные державы последуют этому благородному примеру. Вы знаете также, что вместо этого Соединенные Штаты Америки в течение весны и лета 58 года произвели свыше 50 испытательных взрывов, и что в силу этого наша страна была вынуждена осенью 58 года возобновить свои испытания. Кстати сказать, эти испытания оказались весьма успешными. Они показали высокую эффективность некоторых новых принципов, разработанных советскими учеными и инженерами. В результате советская армия получила еще более мощное, более совершенное, более надежное, более компактное и более дешевое атомное и водородное оружие». Естественно, что Курчатов поддержал в этом публичном выступлении официальную линию, хотя он же незадолго перед этим безуспешно пытался ее подкорректировать. Он был вполне искренен и вполне прав, когда говорил, что испытания дали важные результаты, что не исключает того, что можно было обойтись без испытаний в атмосфере, заключив уже тогда договор типа «Московского». В своем последнем публичном выступлении Курчатов сказал: «Я счастлив, что родился в России и посвятил свою жизнь атомной науке великой страны Советов. Я глубоко верю и твердо знаю, что наш народ, наше правительство только благу человечества отдадут достижения этой науки». Безусловно, Курчатов был искренен, говоря эти слова, искренен в желании, чтобы именно так и было. На мое теперешнее восприятие лучше было бы не говорить «наука страны Советов». Для меня наука абсолютно интернациональна. Но сказано было именно так и далеко не случайно. Курчатов – один из людей, вызывающих у меня чувство большого уважения, хотя я и понимаю, что наши позиции, многие целевые установки, способ жить, очень многое другое, различны. Весной 59-го года, еще при жизни Курчатова, он умер в феврале 60-го года, я гулял по берегу нашей Объектовской речки с Давиденко, близко знавшим Курчатова. В ответ на мою восторженную реплику об Игоре Васильевиче, Давиденко сказал: «Игорь Васильевич очень хороший человек, он большой ученый и прекрасный организатор, любящий науку, заботящийся о ее развитии. Игорь Васильевич абсолютно порядочный человек, тепло, с заботой, относящийся к людям, преданный друзьям и товарищам молодости. Он человек с юмором, не зануда. Но не переоценивайте близости Игоря Васильевича к вам. Игорь Васильевич прежде всего деятель, причем деятель сталинской эпохи. Именно тогда он чувствовал себя как рыба в воде». В чем-то Давиденко был прав, но мне кажется, что он все же несколько недооценивал широты Игоря Васильевича, его способности действовать в необычных ситуациях. Его поездка к Хрущеву осенью 58 года – одно из тому подтверждений.